Сказание о Турине, который нарек себя Турамбаром, победителем судьбы, проклятие Моргота представляется некой высвобожденной силой, которая творит зло, выискивая своих жертв. Сам падший Вала страшится, как бы Турин не обрел такое могущество, что проклятие на него наложенное утратит силу, и избежит он участи ему назначенной. Впоследствии, в Наргартронде, Турин скрывает свое истинное имя, а когда Гвиндор разоблачает его, приходит в гнев. «Худо поступил ты со мною, друг, выдав мое настоящее имя и призвав на меня судьбу мою, от которой я чусь укрыться». Именно Гвиндор еще раньше рассказал Турину о слухах, передающихся из уст в уста в Ангбанде, где Гвиндор томился в плену. Дескать, Моргот наложил проклятие на Хурина и на весь его род. Теперь же Гвиндор отвечает на яростные упреки Хурина словами: «Судьба заключена не в твоем имени, а в тебе самом». Эта сложная концепция играет в предание роль настолько значимую, что отец даже придумал для него альтернативное название «Нарн-эрах-Моргот» — «Повесть о проклятии Моргота». Авторская интерпретация заключена в следующих словах. «На том завершилась повесть о Турине злосчастном. Худшее из деяний Моргота — среди людей древнего мира». Древобрат, шагая через лес Фангорн и неся на согнутых руках ветках Мэри и Пипина, пел хоббитам о местах, знакомых ему в далеком прошлом, и о росших там деревьях. «В ивовых лугах Тасаринана бродил я весной. А, краса и благоухание весны в Нантасарионе! И говорил я, здесь хорошо. Летом скитался я в вязовых рощах Ассирианда. А, свет и музыка лета в семиречье Ассира! И думалось мне, здесь всего лучше. К букам Нельдорета приходил я по осени. Ах, золото и багрянец, и вздохи листвы по осени в Таур на Нельдоре. Чего еще мог я желать? К сосновым нагорьям Дартаниона я поднимался зимой. Ах, ветер и белизна и черные ветви зимы на Орот-Натоне. Голос мой ввысь летел и пел в Поднебесье. Ныне же все эти земли погребены под волной. Я же брожу в Амбароне, в Тауре-Морне, в Алдаламе. В моих владениях в краю Фангорна, где долги корни, а годы бесчетны, что листья в Тауре-Марналоме. Память древобрата, энта землерожденного, давнего как горы, и впрямь долгая. Он вспоминает древние леса в обширном краю Белериант, уничтоженные в ходе Великой битвы в конце древних дней. Великое море нахлынуло и затопило все земли к западу от Синих гор, именуемых Эред-Луин и Эред-Линдон. Так что карта, прилагаемая к Сильмариллиону, заканчивается этой горной цепью на востоке, в то время как карта, прилагаемая к Властелину колец, ей уже ограничена на западе. Прибрежные земли за Синими горами на второй карте, названные Фор-Линдон и Хар-Линдон, Северный Линдон и Южный Линдон, вот и все, что в Третью Эпоху осталось от области, называемый как Ассирианд, земля семи рек, так и Линдон. Там, в буковых лесах, и бродил некогда древобрат. Бродил он также и среди гигантских сосен в нагорьях Дартаниона, земля сосен, что впоследствии стали называться Таур-Нуфуин, лес под покровом ночи, когда Моргот превратил Дартанион в средоточие страха и темных чар, морока и отчаяния. Приходил и в Нельдорет, северные леса Дариата, владение Тингола. Именно в Белерианде и в землях к северу завершается страшная судьба Турина. Действительно, и Дартанион, и Дариат, где бродил древобрат, в жизни Турина сыграли ключевую роль. Турин родился на свет в эпоху войн, хотя на момент последней и величайшей из битв Белерианда был еще ребенком. Краткое описание этих событий ответит на все возникающие вопросы и объяснит ссылки, встречающиеся по ходу повествования. На севере границы Белерианда, по всей видимости, обозначены горами тени Эред-Ветрин, а за ними лежат владения Хурина, Дарламин как часть Хитлума. На востоке Белерианд простирается вплоть до подножия Синих гор. Земли, находящиеся еще дальше к востоку, в истории древних дней почти не фигурируют. Однако народы, эту историю создававшие, пришли с востока через перевалы Синих гор. Эльфы пробудились далеко на востоке, на берегах озера под названием Куивиенен. Вода пробуждения. Валар же призвали эльфов покинуть Средиземье, пересечь Великое море и явиться в землю богов, в благословенное королевство Аман на западе мира. Вала-Араме, охотник, повел великий поход от озера Куивиенен через все Средиземье тех, кто внял призыву. Их называют Эльдар. Это эльфы великого странствия, высокие эльфы, в отличие от тех, кто не внял призыву и предпочел жить в Средиземье, связав с ним свою судьбу. Это меньшие эльфы, именуемые Авари, не пожелавшие. Но не все Эльдар, даже перейдя через Синие горы, отплыли за море. Тех, что остались в Белерианде, называют Синдар, серые эльфы. Их верховным королем стал Тингол, что значит серый плащ. Он правил из Менегрота, тысячи пещер в Дариате. Также не все Эльдар, переплывшие в Великое море, остались в земле Валар, ибо Нолдор, хранители знания, один из великих родов, вернулись в Средиземье. Их называют изгнанниками. Вдохновителем их мятежа против Валар стал Феанор, дух огня, старший сын Финве. Сам Финве, что некогда вел народ Нолдор от озера Куивиенен, к тому времени погиб. Это ключевое событие в истории эльфов вкратце изложено моим отцом в приложении А к «Властелину колец». Феанор был величайшим из эльдар и в мастерстве, и в мудрости, но также превосходил всех прочих гордыней и своеволием. Он сработал три самоцвета Сильмарилли и наполнил их сиянием двух древ Тельпериона и Лаурелин, что освещали земли Валар. Враг Моргот возжелал тех самоцветов, похитил их и уничтожив древо, унес камни в Средиземье и надежно сокрыл их в своей могучей твердыне Тангарадрима, скал над Ангбандом. Вопреки воле Валар, Феанор покинул благословенное королевство и отправился в изгнание в Средиземье, уводя с собой большую часть соплеменников. Ибо в гордыне своей замыслил он силой отвоевать у Моргота самоцветы. Так началась безнадежная война Эльдор и Эдайн против Тангарадрима, в которой они, в конце концов, были разбиты на голову.